Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь, избы забоченились, а и всех-то пять, крыши их запенились в заревую гать, под соломой и ризою выструги стропил, ветер плесень сизую солнцем окропил. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом. Уж не сказ ли в прутнике жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль?